Глава 7. Соленые жареные хрустики бисли — это, естественно, шум. Кукурузные палочки бамба — тоже шум. Вафли с шоколадной начинкой тами уже потише, но надо заранее снять обертку, потому что обертка — шум. Леденцы — тоже шум. Когда выходишь на дело, ты должен хорошенько продумать, что взять с собой из съестного. На вражеской территории даже пакетик чипсов может стоить тебе жизни. Что-то хрустнуло у тебя, зашуршало, и ты покойник. Развернул обертку, обронил ее на землю. Жди пули. Перед тем, как будет дан старт, ты на кухне запасаешься провиантом. Армия выделяет тебе сухую колбасу, нарезанную тонкими кружочками, и плитки шоколада, обычно с орехами. На обертке красная корова. Все наилучшего качества, чтобы чувствовал, что о тебе заботятся. Булочки тоже за счет фирмы. И вот эту булочку ты стискиваешь, сдавливаешь толщиной не более черенка от швабры, скручиваешь, запихиваешь. Главное — использовать каждый миллиметр. У нас очень любят намазывать на хлеб плавленый сыр с джемом. Так нас научили выходцы из Эфиопии, и всем страшно понравилось. В конце добавляют щедрой рукой вафли в шоколаде и тянучки, которые каждый покупает дома и привозит с собой. А есть больные на голову, которые напихивают финики и изюм. Слишком строгая мать или трудное детство. Продукты спрессовываются в специальном подсумке, который называется у нас подсумок деликатесный. Минут через 20 все превращается в сплошное месиво. Колбаса в шоколаде вместе с леденцами – диетологам не рекомендовано, но нет никого, кто откажется. Подсумок деликатесный, изобретение гениальное. Без него не обойтись. Он просто необходим, когда операция требует маскировки и режима абсолютной тишины. Делается он из грубой ткани цвета хаки. Прикрепляется, прищепляется к рюкзаку или бронежилету. Бегай, прыгай, хоть кувыркайся. Подсумок не упадет, в нем ничего не зашуршит. Только не забудь снять со всего обертки. 90 минут до заката. Ошри распорядился. Начинаем готовиться. Первым делом ботинки. Их надо хорошенько смазать растительным маслом, чтобы не промокли. Потом начинаем напяливать на себя одежки. Два вида термоустойчивого белья, одно на другое. Форма, водонепроницаемый костюм из мембранной ткани. Поверх всего этого теплый комбинезон, а на него разгрузочный жилет. Дальше эластичные перчатки и сверху меховые. Три пары теплых носков и защитные чулки поверх ботинок. На голове Мадонна, широкая черная повязка с микрофоном и наушниками. В большом рюкзаке за спиной у каждого 8 обоим, 2 гранаты, обычный фонарь, инфракрасный фонарь и фосфорицирующая палочка. Обязательно щуп. Тонкая проволочная трость с острием на конце для прощупывания подозрительных объектов. Ты постукиваешь по камню, чтобы убедиться, что перед тобой натуральный продукт, а не его заменитель из фибергласса иранского производства, полый внутри, начиненный смертоносной взрывчаткой. У каждого по 4 мешочка с химическим веществом, нагревающимся до 50 градусов. Избегать прямого соприкосновения с кожей. Компас, очки ночного видения, бинокль и, разумеется, подсумок деликатесный. Каждый предмет, который берется с собой, даже бутылка для ссак, пакетик с питьем, каска, тщательно прикрепляется к лямкам рюкзака, чтобы не забыть на месте засады или не обронить, если приходится бежать. Ошри выдает каждому дополнительную мини-рацию и резервные батарейки, и они тоже пакуются в рюкзак. Ривер оснащается говносборником. Это герметизированный мешок, который в неиспользованном виде скручивается и укладывается внутрь каски, на случай, если приспичит на вражеской территории. Когда такой сборник наполняется, его как следует закрывают, доставляют на форпост и там закапывают на специально отведенном для этого участке. Если делать это прямо на природе, террористы узнают места, где мы устраиваем засады. Если делов всего на одну ночь, можно потребовать от более или менее здорового и более или менее вменяемого бойца, чтобы он воздержался. Другое дело, если выходим на сутки и более. Тогда выдают специальные таблетки, и все у тебя перекрывается минимум на 3 дня. Честно говоря, очень не рекомендую, потому что когда хляби разверзаются, ничего приятного тебя не ждет. Однако не было еще ни одной засады, чтобы не нашелся боец, которому становится совсем не втерпешь. К этому нужно быть готовым.